Глава 24. Сборы за границу. Алексей жалел, что не воспользовался последней поездкой в Карлсбад, чтобы скрыться от отца. Правда, тогда еще была жива жена, не было соперников по престолонаследию, и пропасть между отцом и сыном была не так глубока. Вскоре явился прекрасный предлог к отъезду. Царь написал сыну из Копенгагена: «Мой сын, когда прощался я с тобою, ты говорил, что к наследству быть не можешь за слабостью своею и что в монастырь удобнее желаешь. Ныне, понеже время довольно на размышление имел, немедленно резолюцию возьми или первое, или другое. И буди первое возьмешь, то более недели не мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть». Суровый Петр снова пытался примириться с сыном. Снова, в который уж раз, предлагал стать соратником, верным помощником. Не хотел гибели Алексея, к которой тот слепо шел навстречу. Но в Алексее взяла верх вражда к отцу и к новой России, которую царь создавал неустанными трудами. Он решил воспользоваться удобным случаем. Алексей поехал к Меньшикову, правителю государства, в отсутствие Петра. Александр Данилович принял царевича, стоя в своем кабинете, сухой и надменный. Он совсем не походил теперь на униженного царедворца, который несколько месяцев назад приезжал к Алексею просить милости. «Вот батюшкино письмо», — сказал царевич. «Батюшка-государь требует меня в поход». «Каково решили, ваше высочество?» «Батюшкина воля для меня священна». Меньшиков удивленно поднял брови. «Еду к армии». «Добро», — молвил светлейший совершенно таким тоном, как обычно говорил это свое любимое слово царь. «Давно пора сию бесплодную распрю кончить. Я чаю, вам на дорогу нужны деньги». «Затем и приехал», — сказал царевич. «Добро», — повторил князь, — «деньги будут, ваше высочество. И должны вы для государя одну сатисфакцию учинить». Царевич взглянул вопросительно. «Получил я вчера цедулу от его величества. Петр Алексеевич весьма заинтересован способом выделывания пороху. Дознано государем, что голландский порох, супротив нашего, премного сильнее, и дальность боя не в пример оказывает. И пишет государь, что не худо бы нам сие исследовать, а посему незамедлительно командировать к нему механикуса Егора Маркова». «А я тут при чем?» Меньшиков удивился непонятливости царевича. «Вы к государю едете, и Марков также. Вместе отправитесь. Мне механикуса одного послать, денег на дорогу давать, а вам лишнего человека в свиту взять ничего не стоит». Алексей сморщился, как от зубной боли. Вот еще не было печали. Соглядатая подсылает, батюшкина любимца. А как откажешься? С кислой улыбкой царевич сказал: «Не худо придумано, Александр Данилович. Пускай Марков собирается». Вернувшись, царевич вызвал камердинера Ивана Афанасьева Большого. Старик вошел, стал у порога. «Что прикажешь, царевич?» «Собирайся, Иван. Едем в немеччину». «Опять лечиться, что ли?» «Пируешь больно часто, царевич. Сколько раз тебе говорил. Но ты знай свое место». «Да тебя жаль. Небось, чуть не с пеленок с тобой нянчусь». Алексей внимательно посмотрел на старика. «Человек ты верный. Скажи, Иван, любишь меня?» «Душу за тебя готов положить», — горячо воскликнул Афанасьев. «Я тебе великую тайну открою. Будешь молчать?» Иван Большой опустился на колени, трижды размашисто перекрестился. «Батюшка вызвал меня к себе. Но я еду к цесарю, а может и в Рим». Старик ахнул. «Царевич, опомнись, погубишь себя!» У государя длинные руки, ох, как длинны! Везде тебя достанет! Нет, Иван, поздно отговаривать. Что задумал, свершу. На лице царевича появилось выражение непобедимого упрямства. Иван понял, спорить бесполезно. «Воля твоя, царевич!» — безнадежно вздохнул старик. «Ты, господин, а мы твои верные слуги. Что прикажешь, то и сделаем. Посоветуй, взять ли мне с собой Афросинью? Жить без нее не могу». Афросинью Федорову, крепостную Никифора Вяземского, Алексей полюбил еще при жизни жены. Иван Большой смотрел на него с удивлением. «Бери, коли хочешь, и Афросинью. Убегай, пожалуй, хоть и к цесарю, только я тебе не советчик. Хорошо, когда удастся это дело. А не удастся, будешь гневаться. Почему, скажешь, не вразумил меня старый хрыч? Молчи! Про это дело знаешь только ты да Санька Кикин. Ступай, собирайся. Федора Дубровского ко мне пришли». Дубровскому царевич тоже рассказал о своих планах. Этот отговаривать не стал. «Чай тебя сродники твои не оставят. Только ты, царевич, уезжаешь надолго, к матери денег оставь. Я перешлю в Суздаль». Царевич недовольно поморщился. «Мало у меня, Федор, денег. Впрочем, 500 рублей дам». «Смотри, никому не сказывай. Чай, у меня одна голова на плечах», — проворчал, уходя, Дубровский. Сборы шли быстро. Алексей Петрович поехал в Сенат. Он попрощался с сенаторами, попросил денег на дорогу. Определено было выдать 2000 рублей. Князь Меньшиков дал от себя особо 1000 червонцев. Алексей отозвал в сторону князя Якова Долгорукова, своего тайного сторонника. «Прощай, князь!» — всхлипнув от волнения, промолвил он. «Признаться разве?» «Нет, не надо. Пожалуй, не оставь меня, когда в нужде буду». «Что ты, царевич?» — пробормотал растроганный старик. «Я всегда рад за тебя последнее отдать. Только больше ничего не говори. Смотри, Меньшиков глазищами зыркает». Распоряжение царя выехать за границу обучаться пороховому делу явилось для Егора Маркова полнейшей неожиданностью. Который раз уж приходилось ему браться за новое дело. Видно, суждено Егору стать, в конце концов, разносторонним мастером. Механические ремесла, токарное, слесарное, кузнецкое, Егор теперь знал в совершенстве. Хорошо знакомился с литейным делом, работа на литейном дворе не пропала даром. Больше всего заботил Егора в то время приказ царя соблюдать единообразие размеров орудий. Мастера ленились многократно обмерять калибр. Это было связано с большими хлопотами и нередко растачивали ствол больше, чем следует. Егор изобрел приспособление, позволявшее быстро измерять калибр во время расточки. Это сберегало много времени, работа пошла быстрее, пушек стали выпускать больше, и качество их сделалось гораздо лучше. Велика была радость Маркова, когда однажды, получив с завода партию пушек, царь прислал письмо. «Пущенки прислали зело изрядные. Все как одна, и ядра разбирать не приходится. Шведов из всех пушек бьем нещадно». Егор Марков был одним из ближайших помощников царя в развитии промышленности. Немало фабрик и заводов поставил он на ноги своими советами и указаниями. И вот опять новое поручение. Нелегко оправдать почетное звание царского механикуса. Марков прекрасно понимал всю важность задуманного царем предприятия. Порох в России выделывался по старинке, большей частью на маленьких мельничках, и был очень невысокого качества. Армия за 25 лет Петрова царствования совершенно преобразилась. Когда 17-летний царь Петр вступил на престол, основной воинской силой Москвы были нестройные, плохо дисциплинированные, плохо вооруженные стрелецкие полки. Теперь все переменилось. Россия, могучая, победившая шведов, располагала более чем 200-тысячной регулярной армией. Закаленная в боях гвардия, испытанная пехота, лихие драгуны, искусные артиллеристы. Ни одно европейское государство не имело такой крепкой воинской силы. Русские заводы давали армии превосходное вооружение, мушкеты, карабины, пушки разных калибров. И только выделка пороха была решительно не на высоте. Егор Марков собирался в путь с удовольствием. Привлекала возможность познакомиться с заграницей, о которой он так много слышал, но которой до сих пор не видел. Радовала мысль, что он, Егор, может принести великую пользу родной стране. Смутился Марков лишь когда Меншиков объявил ему, что он отправляется вместе с царевичем Алексеем. Егор не любил и боялся царевича, особенно после того, как тот пытался втянуть его, Маркова, в свою распрю с отцом. Но, поразмыслив, механик успокоился. «Не в карете же я с ним поеду, бок о бок. На запятках где-нибудь посадят, и то, слава богу, а мне больше ничего и не надо. Еще снаружи-то сидячи больше увижу, а с царевичем, может, и трех слов за дорогу перемолвить не придется». С присущей ему добросовестностью Егор Марков решил основательно познакомиться с русским способом производства пороха. Узнав в доме царевича, что до отъезда остается еще больше недели, механик отправился на сестринскую пороховую мельницу Ракитина. Там он провел 4 дня, ознакомился со всеми деталями производства и даже внес в него кое-какие усовершенствования. Елпидифор Бушуев, давно вступивший в должность управляющего, провожал Маркова с низкими поклонами. «Удивительно мне, Егор Константинович, сколь некоторые люди могут быть слепы. Сие про себя говорю. От младости при пороховых делах состою, а не догадался же, что следует водяной силой бочки вертеть, в коих пороховая смесь составляется. Ведь не в пример же сие лучше, чем дубовой скалкой в бочонке бултыхать. И опять же, как вы помогли рабочим, что серу просеивают? Теперь ситья двигаются вашим приводом через стенку, в анбар не заходя. Дал вам бог соколиный глаз, нечего сказать». «Привычка ко всяким механическим ремеслам», — скромно сказал Егор. «Нет, не говорите, привычки мало. Надо талант иметь. Превеликое от меня почтение и низкий поклон Ивану Семеновичу. Ваш сюда приезд ему 2 рубля лишку на год принесет».